Матерь Агни-йоги. Преграды неуверенности и недоверия к близости нашей надо убрать. Я с вами. Правильно, правильно, правильно думать, что к владыке любовь – двигатель самый мощнейший и источник неисчерпаемой энергии дела владыки творить. Если бы силы найти всем духом, всем сердцем, всем помышлением и всем желанием духом владыки предаться, то каким бы сияющим, светлым стал путь? Что же и кого можно предпочесть ему, все давшему нам? Любовь к великому облику растит огненные крылья. Думают преуспеть обходными тропами, но прямая и ближайшая любовь, и нас соединяет она же. Мы связаны ею. Силу творческим мыслям она же дает. И она проведет через все. И ею дойдем до владыки. Родные мои, преуспейте любовью. Любите того, кто вам дорог и с кем вы хотели бы быть. И если хотите, чтобы посланная далекая мысль мощно творила, ее насыщайте любовью. Нити любви протянуты над темной аурой планеты, покрывая ее сетью света. Любовь – это мощный магнит. Ей не давайте угаснуть. К вам любовью моею близка вам, и вы мне ею близки. Мы связаны с вами любовью. Как можно преодолеть наитруднейшее? Тоже любовью. Невозможного как можно достичь? Тоже любовью. Кто овладел этой огненной силой духа, тот на пути.